Заключение. Они стояли на мосту и смотрели вниз. Весенняя Москва-река была в этом году особенно красивой и шумной. Слева была гостиница «Украина», а справа стоял Белый дом. Горохов задумчиво смотрел вниз. «Здесь обычно не стоят», — сказал Бурлаков. «Зачем вы сюда пришли?» Вместо ответа Горохов достал конверт и показал его полковнику ФСБ. «Я писал его на случай своей смерти», — признался он. «Вы и нам не доверяли», — нахмурился Барков. «Нет, не доверял», — честно признался Горохов. «После всех этих событий я больше никому не доверяю». «Все закончилось хорошо», — напомнил Бурлаков. «В конечном счете мы победили. Правительство осталось на своем месте, а все временщики слетели со своих постов. По-моему, все нормально. Идемте к машине. На нас смотрят люди». Горохов по-прежнему задумчиво смотрел вниз. «А я даже ничего не знал. Получается, что офицеры группы Звягинцева заплатили своими жизнями, чтобы одна группа пауков съела в банке другую. Как это противно! Такова жизнь», — пожал плечами Бурлаков. «Это диалектика. Всегда кто-то оказывается съеденным. Раз есть хищники, то должны быть и жертвы. Закон джунглей», — усмехнулся Горохов. «Выживает сильнейший. Вы сегодня настроены меланхолично. Идемте к машине. Становится холодно. Наше правительство могло бы наградить этих ребят. Хотя бы посмертно», — негромко заметил Горохов. «А за что? Чем мотивировать награждение? Достаточно того, что мы знаем об их мужестве. А семьи получат приличные пенсии. Вы циник. Сентиментальность нынче не в моде. Мы победили и остались в живых. Все остальное — альтруизм, морализирование. Мы были альтернативой греху. И мы победили. Потому что дрались за правое дело». «Нет», — убежденно сказал Горохов. «Альтернатива греху — служение дьяволу, полковник. Грешник верует. В Бога. Грешит, но верует. И оттого он с Богом. А мы с вами. Вы в Бога веруете? Вот и я тоже. И оттого мы не с Богом. Тогда с кем?» «То-то». И, разорвав конверт на мелкие кусочки, Горохов бросил обрывки в реку и зашагал, сильно хромая, к машине. «Подождите!» — крикнул озадаченный Бурлаков. «Тогда почему Бог допускает подобную альтернативу?» Горохов повернул голову, подумал немного и сказал: «Может, потому что он оставляет людям право выбора?» И зашагал дальше.